Это был триумф советской техники, советских людей. Правда рассказывала, что Алексей Стаханов установил новый трудовой рекорд, но его обязательно увязывали с именем Сталина. Стаханов в своей книге «Рассказ о моей жизни», вышедшей вскоре после рекорда, пишет: «Когда я все припоминаю, все мысли собираю вместе, то мне хочется каждый раз сказать одно и то же. Спасибо товарищу Сталину. Товарищ Сталин так поднял меня, рядового рабочего, что об этом я не мог и думать никогда. Я уже теперь привык к словам «стахановское движение», часто встречаю свое имя в газетах, слышу на собраниях. Первое время мне все это, откровенно говоря, непонятно было. Да и теперь я считаю, что наше движение справедливо звать сталинским, потому что рабочий класс, двинувшийся в сталинский поход за овладение техникой, родил мой рекорд и рекорды моих товарищей». Папанин, Чкалов, Бусыгин, ткачихи Виноградовы, Кривонос, Дюканов, многие другие пионеры своего дела, патриоты, новаторы, энтузиасты, пропагандировались не сами по себе, а непременно через призму руководства, участия, заботы Сталина о каждом из них, о каждом рабочем, о каждом человеке страны. Реальные успехи, рекорды, изобретения, достижения, увязываясь в контексте с ролью Сталина, создавали вождю устойчивую популярность. Часто это выражалось в самых необычных формах. Недавно я получил письмо от члена партии Плоста. Он пишет, что его отец, крупный политработник Красной Армии, после рождения сына, по единодушной просьбе друзей, слушателей Военно-политической академии имени Ленина, назвал его в честь вождя Сталием. Сталий Ефимович пишет мне, что дальнейшая судьба его отца, однако, сложилась трагически. 15 мая 1937 года он был арестован как враг народа, а 4 ноября, накануне очередной годовщины Великого Октября, расстрелян. И вот всю жизнь Плост носит имя, связанное с фамилией деспота, погубившего его отца. Даже кампании поиска и уничтожения врагов увязывались с авторитетом и популярностью Сталина. Непрерывно в печати муссировалась мысль, что троцкистско-зиновьевские вредители имели целью осуществить террористические акты по отношению к руководителям партии и государства и прежде всего хотели убить товарища Сталина. И вместе с тем товарищ Сталин, постоянно подвергаясь опасности, проявляет внимание к каждому человеку, имевшему ошибки, если он хочет стать на путь исправления. На февральско-мартовском пленуме ЦК Молотов привел пример такого бережного отношения товарища Сталина к кадрам, зачитав одно из писем генсека Пермь секретарю горкома товарищу Голышеву. До ЦК дошли сведения о преследованиях и травле директора моторного завода Побережского и его основных работников из-за прошлых грешков по части троцкизма. Ввиду того, что как Побережский, так и его работники работают ныне добросовестно и пользуются полным доверием у ЦК ВКПБ, просим вас оградить товарища Побережского и его работников от травли и создать вокруг них атмосферу полного доверия. О принятых мерах сообщите незамедлительно в ЦК ВКПБ. 26 декабря 1936 года, секретарь ЦК Сталин. Вот как надо относиться к товарищам из бывших троцкистов, которые теперь честно работают на своем посту, заключил Молотов. Даже в самый разгар репрессий Сталин и его окружение стремились создать вождю репутацию в высшей степени справедливого и внимательного человека. Надо признать, что страна, еще не остывшая от революционных бурь, активно воспринимала и впитывала в себя призывы к усилению бдительности, необходимости ужесточения борьбы с врагами народа, живо реагировала на факты разоблачений, не замечая в них ни мистификаций, ни фальсификаций.